Часть 12. Накакубо-сан! Накакубо-сан! Когда его потрясли за плечи, мужчина поднял глаза. «Будете здесь спать? Простудитесь?» Голос, как оказалось, принадлежал молодой медсестре. «Да-да». Мужчина встряхнул головой. Ему казалось, что он увидел долгий и странный сон, но вспомнить содержание не выходило. Проводив мило улыбающуюся медсестру взглядом, мужчина поёрзал на жёсткой кровати и лёг поровнее. В приёмной больнице, как всегда, цвела вялая атмосфера. Из-за чересчур хорошего отопления и запаха закусок, духота тут переходила всякие границы. Однако больше податься мужчине было некуда. В свисавшем с потолка плазменном телевизоре вовсю спорили комментаторы. «Терроризм это! Новая волна! Не могла это быть случайность! Или по-вашему бассейн просто взял и взорвался?» «Но ведь никаких следов взрывчатки не обнаружили, так? Разве это была не просто утечка газа? Если вы всерьёз считаете, что кто-то стал бы проводить газовые трубы под бассейном...» Экран переключился на снимок с воздуха, изображающий куполообразное здание с выбитой крышей. Этот наскучивший сюжет крутили уже неделю. Мужчине было безразлично, взорвали аквапарк или он обвалился сам. Теперь он уже всё равно никогда его не посетит. В конце концов, он погубил семью в попытке суицида и при этом позорно выжил сам. Мужчина покачал головой и глубоко вздохнул. Грудную клетку тут же охватила боль, и лицо его скривилось в гримасе. Где он был? Что делал эти 3 месяца, начиная с момента, как съехал на машине с пирса ООЙ и заканчивая попаданием в больницу? Мужчина не имел ни малейшего понятия. Было очевидно, что 5 сломанных ребер и открытый перелом правой руки он получил, ввязавшись во что-то серьёзное. Но сколько бы он ни тряс головой, воспоминания и не думали возвращаться, потому он давно уже сдался. Снова вздохнув, мужчина поднялся и пошёл к застеклённой площадке для курения в углу приёмной. Затем достал из кармана брюк зажигалку и пачку сигарет, положил одну в губы и чиркнул кремнем. Он глубоко затянулся. Кусачий дым остановился в горле. Ощущения были такие, как будто в те забытые 3 месяца он вовсе не курил. Но такого просто не могло быть. До попытки самоубийства он выкуривал 2 пачки в день. Выдохнув длинную струю дыма, мужчина посмотрел на правую руку, в которой держал сигарету. Состояние у неё было плачевное. Большую её часть покрывал гипс, и шевелить он мог только пальцами. На ладони, сейчас с закрытой повязкой, тоже была странная рана. Круглое углубление, точно кто-то ложкой черпнул. Доктор сказал, что её проткнули каким-нибудь толстым штырём, но в таком случае в ладони было бы сквозное отверстие. А ещё, когда он смотрел на рану, его охватывала странная тоска. Тоска гораздо глубже, чем та, что он испытывал к помешавшейся на моде жене и сыну безработному. Словно в углублении когда-то было нечто очень важное. Хм. Горько улыбнувшись, мужчина оторвал взгляд от загипсованной руки и выпустил длинную тонкую струйку дыма в потолок. Вдруг на ум ему пришла смутно знакомая мелодия. Мужчина рефлекторно промурлыкал её охрипшим голосом. Слов он вспомнить не мог. И всё же он продолжал без остановки напевать. Облачка дыма, разделённые в такт мелодии, причудливо исказились и отправились в фильтр воздухоочистителя.